Глава 5. В последних числах июня полк выступил на маневры. По распоряжению штаба дивизии полк походным порядком прошел до города Ровно. В окрестностях его развертывались две пехотные дивизии и части конной. Четвертая сотня стала постоем в деревне Владиславки. Недели через две, когда сотня, измученная длительным маневрированием, расположилась в местечке Заборонь, из штаба полка прискакал сотенный командир под Ясаул Полковников. Григорий с казаками своего взвода отлеживался в палатке. Он видел, как по узкому руслу улицы на взмыленном коне проскакал под Ясаул. Во дворе зашевелились казаки. — Либо опять выступать, — высказал предположение Прохор Зыков и выжидающе прислушался. Взводный урядник воткнул в подкладку фуражки иглу. Он зашивал прохудившиеся шаровары. — Не иначе выступать. — Не дадут и отдохнуть, черти. Вахмистр гутарил, что бригадный командир наедет. — Та-та-та, три-три, та-ти-та, — кинул трубач тревогу. Казаки повскакали. — Куда кисет запропастил? — заметался Прохор. — Седлать! — Пропади он, твой кисет! — на бегу крикнул Григорий. Во двор вбежал вахмистр. Придерживая рукой шашку, затрусил коновизем. Лошадей оседлали в положенный по уставу срок. Григорий рвал приколы палатки. Ему успел шепнуть урядник. — Война, парень, брешешь. — От те бог! — вахмистр сообщил. Сорвали палатки. На улице строилась сотня. Командир сотни на разгоряченном коне вертелся перед строем. — Взводными колоннами! — повис над рядами его зычный голос. Зацокали копыта лошадей. Сотня на рысях вышла из местечка на тракт. От деревни Кустень переменным аллюром шли к полустанку первая и пятая сотни. День спустя полк выгрузился на станции Вербы в 35 верстах от границы. За станционными березками занималась заря. Погожее обещалось быть утро. На путях погромыхивал паровоз. Блестели отлакированные росой рельсы. По подмостям, храпя, сходили из вагонов лошади. За водокачкой перекличка голосов, басовитая команда. Казаки четвертой сотни в поводу выводили лошадей за переезд. В сиреневой, рыхлой темноте вязкие плавали голоса. Мутно синели лица, контуры лошадей рассасывались в невиде. — Какая сотня? — А ты чей такой приблудился? — Я тебе дам, подлец. — Как с офицером разговариваешь? — Виноват, ваше благородие, обознался. Проезжай, проезжай. — Чего разлопушился-то? Паровоз вон идет. Двигай. — Вахмистр, где у тебя третий взвод? — Сотня, подтянись. А в колонне тихо в полголоса. — Подтянулись, ядрена-матрена. Две ночи не спамши. — Семка, дай потянуть, с вечера не курил. — Жеребца потяни. Чумбур перегрыз, дьяволюка, а мой напередок расковался. Четвертой сотни перегородила дорогу, свернувшая в сторону другая сотня. В синеватой белесе неба четко вырезались, как нарисованные тушью, силуэты всадников. Шли по четыре в ряд. Колыхались пики, похожие на оголенные подсолнечные будыльи. Изредка звякнет стремя, скрипнет седло. — Эй, братушки, вы куда ж это? — Кумена, крестины. — Ага-га. — Молчать, что за разговоры? Прохор Зыков, ладонью обнимая окованную луку седла, всматривался в лицо Григория, говорил шепотом. — Ты, Мелехов, не робеешь? — А че робить-то? Как же? Ныне, может, в бой пойдем? И пущай. А я вот робею, — сознался Прохор и нервно перебирал пальцами скользкие от росы поводья. Всею ночь в вагоне не спал. Нету сну, хочу бей. Голова сотни качнулась и поползла. Движение передалось третьему взводу, мерно пошли лошади, колыхнулись и поплыли притороченные к ногам пики. Пустив поводья, Григорий дремал. Ему казалось, не конь упруго переступает передними ногами, покачивая его в седле, а он сам идет куда-то по теплой черной дороге, и идти необычайно легко, подмывающе радостно. Прохор что-то говорил над ухом, голос его мешался с хрустом седла, копытным стуком, не нарушая обволакивающей бездумной дремы. Шли по проселку. Баюкающе звенела в ушах тишина. Вдоль дороги дымились в росе вызревшие овсы. Кони тянулись к низким метелкам, вырывая из рук казаков поводья. Ласковый свет заползал Григорию под набухшие от бессонницы веки. Григорий поднимал голову и слышал все тот же однообразный, как скрип арбы, голос Прохора. Пробудил его внезапно приплывший из-за далекого овсяного поля густой перекатистый гул. — Стреляют! — почти крикнул Прохор. Страх налил мутью его телячьи глаза. Григорий поднял голову. Перед ним двигалась в такт с конской спиной серая шинель взводного урядника, сбоку млело поле с нескошенными делянами жита, с жаворонком, плясавшим на уровне телеграфного столба. Сотня оживилась, густой орудийный стон прошел по ней электрическим током. Подъясаул полковников, подхлестнутый стрельбой, повел сотню рысью. За узлом проселочных дорог, сходившихся у брошенной корчмы, стали попадаться подводы беженцев. Мимо сотни промчался эскадрон нарядных драгун. Ротмистер с русыми баками на рыжем кровном коне иронически оглядел казаков и дал коню шпоры. В ложбинке болотистой и топкой застряла гаубичная батарея. Ездовые мордовали лошадей, около суетилась прислуга. Рослый рябой батареец нес от корчмы охапку досок, оторванных, наверное, от забора. Сотня обгоняла пехотный полк. Солдаты со скатанными шинелями шли быстро, солнце отсвечивало в их начищенных котелках и стекало с жал штыков. Ефрейтор последней роты, маленький, но бедовый, кинул в Григория комком грязи. — Лови! В австрийцев кинешь! — Не дури, кобылка! Григорий на лету рассек плетью комок грязи. — Казачки! Везите им от нас поклоны! Сами свидитесь! В головной колонне наяривали похабную песню. Толстозадый, похожий на бабу солдат, шел с боч колонны задом, щелкая ладонями по куцам голенищем. Офицеры посмеивались. Острый душок недалекой опасности сближал их с солдатами, делал снисходительней. От корчмы до деревни Горовищук гусеницами ползли пехотные части, обозы, батареи, лазареты. Чувствовалось смертное дыхание близких боев. У деревни Берестечка четвертую сотню обогнал командир полка Каледин. С ним рядом ехал войсковой старшина. Григорий, провожая глазами статную фигуру полковника, слышал, как войсковой старшина, волнуясь, говорил ему: «На трехверстке, Василий Максимович, не обозначена эта деревушка. Мы можем попасть в неловкое положение». Ответа полковника Григорий не слышал. Догоняя их, проскакал адъютант. Конь его улегал на левую заднюю. Григорий машинально определил добротность адъютантского коня. Вдали, под покатым склоном поля, показались халупы деревушки. Полк шел переменным аллюром, и лошади заметно припотели. Григорий ладонью щупал потемневшую шею своего гнедого, посматривал по сторонам. За деревушкой, зелеными остриями, вонзаясь в синеющий купол неба, виднелись вершины леса. За лесом пухнул орудийный гул. Теперь он потрясал слух всадников, заставляя настораживаться лошадей. В промежутке чистили ружейные залпы.

и лошадь несла, мотая избитое, оголенное тело по камням. Григорий видел только красную струю лампаса, да изорванную зеленую гимнастерку, сбившуюся комом выше головы. Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Мимо него скакали казаки, подоспевшие третьей сотни. Пронесли на шинели раненого, на рысях прогнали толпу пленных австрийцев. Они бежали скученным серым стадом, и безрадостно дико звучал стук их окованных ботинок. Лица их слились в глазах Григория в студенистое глиняного цвета пятно. Он бросил поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо. Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы, и измученный, страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, покривленный суровый рот. — Эй, ты! — крикнул, проезжая посредине улицы, незнакомый казачий офицер. Григорий глянул на его белую, покрытую пылью кокарду, и, спотыкаясь, пошел к коню. Путано, тяжек был шаг его, будто нес за плечами непосильную кладь. Гнусь и недоумение комкали душу. Он взял в руки стремя и долго не мог поднять затяжелевшую ногу.